Спустя 65 минут после второго гола Ярослава Сергеева над стадионом гремело дружное «Молодцы, молодцы». Дубль московского «Торпедо», конечно, разгромил хозяев, 4-11, со счетом все было более чем понятно, но цифры на новом, но все так же деревянном табло, не главное. Главное то, что, несмотря на этот счет, жители Мценска чувствовали гордость за свою команду, которая билась до самого конца и несмотря ни на что. И само собой, что все были счастливы за Ярослава Сергеева, который забил трижды и отдал просто шикарную голевую передачу. Такой игры от мценского футболиста, да еще и против столь грозного соперника, здесь не видели никогда. А то, что этому футболисту только через месяц исполнится 16, только добавляло его игре ценности. Еще в перерыве игры Стрельцов узнал все необходимое для себя об этом парне, местной девятке. В том числе он узнал и о том, кто его родители и где они живут. А когда узнал, то озвучил свои планы кабану. «Эдуард Анатольевич, а вы не торопитесь?» – спросил тот. «Юноша хорош, спору нет, но это не в вашей компетенции – раздавать авансы. А ну как Валентин Казмич выступит против?» «Не тороплюсь, можете не беспокоиться. Валентин меня послушает, и я хочу поговорить с Ярославом уже сегодня». Так что пока московские гости приводили себя в порядок после игры, легенда советского футбола направилась к Ярославу Сергееву и его родителям. Они как раз стояли рядом с хозяйской раздевалкой, и мать юного футболиста крепко его обнимала. По пути к Сергеевым Стрельцова перехватили несколько раз, но он все-таки до них добрался. «Добрый вечер, я могу с вами поговорить?» Глава 12. «Слушаю вас, товарищ Стрельцов», — ответил отец на приветствие торпедовской легенды. Тот в представлении не нуждался и воспринял ответ отца как должное. «Георгий Александрович и Елена Тимофеевна, верно?» «Да, Эдуард Анатольевич, все правильно», — кивнул головой отец. «Видите ли, я хочу поговорить со Славой и, само собой, с вами. Хочу обсудить его будущее». «Я не против», — ответил я Стрельцову, — «но разговор-то не на 5 минут, а вам же уезжать нужно». «Ничего страшного, полчаса ничего не решают. В таком случае, может быть, лучше поговорить у нас?» Я взглянул на родителей. «Наша квартира тут в паре минут езды». «Пап, вы как, на машине приехали или до матча прогулялись?» «На машине, ты что, маму не знаешь?» «Чуть было не опоздали». «Тогда вперед», — воскликнул Стрельцов. «Так будет действительно удобнее». Через 5 минут мы уже зашли к нам в квартиру. Мама тут же отправилась на кухню приготовить чай и легкие закуски, а мужчины устроились в гостиной. «Слава, тебе же 15 сейчас», — начал разговор тренер торпедовского дубля. «Да, верно, в августе будет 16. У тебя просто поразительный дриблинг и ведение поля для твоего возраста. Он вполне на уровне игроков высшей лиги, притом лучших». «Спасибо. Мне нравится работать с мячом. Я каждый день тренирую дриблинг. А вот физики тебе пока не хватает», — отметил очевидный торпедовский тренер. «В конце ты уже ощутимо сдал, но это не беда. Задатки у тебя очень хорошие, с ними подтянуть выносливость будет не очень сложно. И лучше всего тебе это будет сделать в «Торпедо». Считай, что это официальное предложение. Сначала поиграешь у меня в дубле, а потом Валентин Казмич тебя обязательно заберет к себе наверх. Я слышал, что он достаточно ревностно подходит к формированию состава и все решает практически единолично, не приемля чужого мнения. Все зависит от того, чье это мнение, Георгий Александрович». Стрельцов как будто что-то внезапно понял. «А кто вам это говорил?» «Товарищ Сайкин, директор завода имени Лихачева. Я был у него на приеме, и в том числе мы говорили о моем сыне». «Сайкин, интересно, а когда вы с ним общались, если не секрет?» «Конечно, да какие тут секреты? 3 недели назад. 3 недели, это получается. Эдуард Анатольевич задумался. «Это получается, что из-за Сайкина мы сюда поехали. Видимо, так он говорил, что может попробовать устроить мценской команде матч с торпедовским дублем. Ну комбинаторы, ну молодцы. Но надо признать, что поездка прошла очень успешно. Вернее, пройдет, если вы согласитесь». Услышав от Сергеева-старшего истинную причину поездки команды в Орловскую область, Стрельцов ничуть не расстроился и тем более не разозлился. Скорее наоборот. «Славе очень повезло с родителями, особенно с отцом», — сказал он. «И «Торпедо» повезло, что вы, товарищ Георгий Александрович, такой пробивной». В этот момент в комнату вошла мама с подносом, на котором стоял чайник, заварочник, чашки из их с отцом свадебного сервиза, сахарница оттуда же, конфеты и тарелка с закусками. Эдуард Анатольевич, а Слава точно потянет тренировки и игры в торпедовском дубле и, как я слышала, в высшей лиге. Поймите меня правильно, я хочу для сына лучшего, а у него уже есть приглашение в нашу областную команду, в Орловский Спартак. Он играет во второй лиге. Может быть, ему лучше начать с чего-то попроще, чем дубль команды высшей лиги, спросила мама Стрельцова. И я, надо признать, в этот момент изрядно, ХММ удивился, скажем так, все-таки у моей нынешней мамы оказался очень гибкий позвоночник. Еще недавно она была готова костьми лечь, но не пустить меня в футбол вообще, а сейчас делает вот такие заявления. Молодец, Елена Тимофеевна, можете далеко пойти через 8 лет. Я не сомневаюсь в профессиональных качествах орловских специалистов, но уверяю вас, что Славе лучше сразу оказаться в клубе высшей лиги. Первая, а тем более вторая лига, это, все-таки, немного другая история, чем высшая. Условия для тренировок, для роста Славы как игрока Торпедо сможет создать самые лучшие. Простите, это получается, что вы будете тренером нашего сына? Задала еще один вопрос мама. Услышав его, я напрягся. Историю Стрельцова знали в СССР примерно все, кто интересовался не то что футболом, но и спортом вообще. Обвинение в изнасиловании, обвинительный приговор, тюрьма, возвращение в клуб и сборную страны. И, к сожалению, проблемы с алкоголем. Не уверен, правда, что последнее сейчас известно простым советским гражданам. А ну как она решит, что подобный человек, при всех его заслугах и опыте, не очень хорошая кандидатура. Насильник-алкоголик. Да, я. В Торпедо именно я занимаюсь работой с молодежью. И учитывая то, что я играл как нападающего, так и атакующего полузащитника, я уверен, что смогу очень сильно помочь Славе. Мама ничего не ответила, на самом деле это хорошо. Я согласен, коротко ответил я. Для меня это будет большая честь. Мама, папа, я вопросительно посмотрел на родителей. Они переглянулись, и отец сказал, а что тут думать, мой сын будет играть в Торпедо, это же великолепно. А как это будет выглядеть на практике? Снова взяла слово мама. Орловские тренеры говорили, что Славе нужно будет перейти в школу-интернат, а после ее окончания он станет студентом Орловского пединститута. А как будет в Москве? В общих чертах точно так же. Школа-интернат и институт по ее завершению. А какой? Вариантов на самом деле много. Например, Московский педагогический имени Ленина. Физическое воспитание? Да, именно так. Очень молодые спортсмены учатся на факультетах физ. Воспитание. Например, Ларионов из хоккейного ЦСКА. У вас в команде тоже такие студенты есть? Конечно. Если спортсмен не хочет сразу же идти в армию и оказаться в ЦСКА или Динамо, то ему одна дорога, в институт, а потом в аспирантуру. Славе я предлагаю именно это. Меня это более чем устраивает, поспешил я еще раз дать свое согласие. А когда я смогу присоединиться к Торпедо? Мне уже сейчас собирать вещи, ваш автобус подождет? Улыбнувшись, я дал понять, что это шутка. Подождать-то он подождет, но все-таки не столько времени. Давайте вот как поступим. Я уже завтра поговорю с Валентином Казмичем, и сразу же, как только он даст добро, сообщу. Думаю, что к началу августа ты уже будешь торпедовцем. На этом разговор, его самая важная часть, завершилась. После отец не отказал себе в удовольствии сделать фотографию с торпедовской легендой. В мире механических фотоаппаратов это оказалась нетривиальная задача. Плюс Стрельцов еще и подписал программку сегодняшнего матча. Наша местная типография расстаралась и выпустила их ограниченным тиражом в 3000 экземпляров. Если у меня все получится и в результате я через этот матч попаду в мир большого футбола, а потом займу там достойное место, то эти программки в итоге станут раритетом, а самое ценное из них в руках у отца. Возможно, что в будущем она будет стоить очень хороших денег. Надо будет обязательно сохранить ее. Потом мы с отцом подкинули Стрельцова обратно к стадиону. Как оказалось, торпедовцам даже не пришлось ждать своего тренера. Они еще не собрались, так что никаких неудобств отсутствие Эдуарда Анатольевича не доставило. Около стадиона Стрельцов познакомил меня с товарищем Кабаном, начальником торпедовской команды, и своим сыном Игорем, который капитанил в сегодняшнем матче и забил нам 3 гола. Вот, Игорь, познакомься, Ярослав Сергеев, скорее всего твой будущий одноклубник. Рукопожатие у Стрельцова-младшего оказалось крепким, и он мне понравился. Футболистом высокого уровня он вроде как не станет, Подозреваю, что в «Торпедо» он исключительно из-за отца, но может, я и ошибаюсь. Да и отсутствие карьерных перспектив не делает человека плохим, в конце концов. А вот товарищ Кабан мне не очень понравился, не знаю почему. Он был весь какой-то верткий, словно не кабан, а какая-то змея. Но, возможно, первое впечатление обманчиво, и он нормальный мужик. В любом случае скоро узнаю. По первости мне с этим кабаном придется достаточно тесно общаться, именно на нем и его подчиненных лежит, скажем так, административно-хозяйственное обеспечение команды. Плюс он еще и один из тренеров, правда по воспитательной работе. Учитывая то, какой сейчас год на календаре и страна вокруг меня, именно кабан и будет ответственным за доведение до нас мнения партии по всем вопросам и прочим делам ВЛКСМ и КПСС. Наверняка это так. Ну а потом «Торпедо» уехала, а я остался. Значит, этот пацан будет играть у нас в команде? Игорь Стрельцов воспользовался тем, что он сын старшего тренера, и подсел к нему. Автобус в это время уже выехал на трассу, ведущую в Москву, и, набрав скорость, начал весело пожирать километр за километром. Почти наверняка да. Ты сам все видел. Да, парень хорошо сыграл. Сколько ему? 16. Будет в августе. А что? Да так, просто задумался о своем. Думать – это полезно. И я бы на твоем месте подумал о своем будущем в футболе, Игорь. Сам понимаешь, что значит лично для тебя появление еще одного перспективного нападающего в команде. А он еще и куда моложе. Ясно, спасибо за откровенность. Я понимаю, куда ты клонишь. И, наверное, ты прав. Мне надо подумать, очень крепко подумать. Пожалуйста, ты же мой сын. Но ты же мне поможешь. В чем? Найти тебе другую команду? Да, не гони лошадей, Игорь. Во-первых, тебя никто никуда не гонит прямо сейчас. А во-вторых, да, я тебе помогу, если возникнет необходимость. Разговор двух Стрельцовых свернул на бытовые вопросы, а потом Игорь вернулся на свое место в глубине салона Икаруса. А Стрельцов-старший уснул и проспал до самой Москвы. Он открыл глаза уже когда автобус пересек МКАД. Поговорить с Ивановым тренеру торпедовского дубля удалось утром 14 июля, буквально на следующий день после возвращения команды из Кутаиси. «Эдик, привет», – поздоровалась одна торпедовская легенда с другой. Будучи одного поколения, Иванов со Стрельцовым тет-а-тет общались на «ты». «Как съездили в этот, как его, в Амценск? Про дела наши скорбные ты и так знаешь». Услышав такую характеристику игры двух торпедовских коллективов, Стрельцов кивнул. Матч в Кутаиси получился именно таким, как его охарактеризовал Иванов. Три пропущенных в первом тайме вылились в итоговое поражение 1-3, и мечты включиться в борьбу за бронзу так и остались мечтами. Если бы «Торпедо» победила, то отставание от идущего третьим Днепра составило бы 5 очков, что выглядит вполне отыгрываемым. Но вместо этого 14 мест и 17 очков. И вдвойне обидно, что «Торпедо» проиграла безнадежному аутсайдеру, для которого триумф в прошлом матче стал всего лишь второй победой в чемпионате за 20 туров. И если уж проигрывать Кутаиси, то ни о каком третьем месте и думать нельзя. А третье место, между тем, помимо медалей значило еще и Еврокубки. Бронзовый призер чемпионата СССР отправлялся в 1-32 Кубка УЕФА. Последний еврокубковый поход «Торпедо» получился очень коротким. В сентябре прошлого года команда, как финалист Кубка СССР, отправилась в 1-16 Кубка Кубков, где в двухматчевом противостоянии уступила Баварии. Обе игры закончились в ничью, 1-1 дома и 0-0 в гостях, команда из ФРГ прошла дальше только за счет гостевого гола. Сейчас же, находясь в подвале турнирной таблицы и потерпев фиаско в Кубке, «Торпедо» скорее должно было думать не о том, как попасть в Европу, а как не провалиться еще ниже. А ну как одноклубники из Кутаиси и два «Динамо», Московская и Тбилисская, включит форсаж в последних 14 турах и отправит «Торпедо» на смертельное 17 место. Нестру, главного аутсайдера чемпионата из Молдавской ССР, можно было в расчет не брать. «Хорошо съездили, продуктивно и полезно», — ответил Стрельцов. «Я, Валь, как раз и хотел с тобой поговорить о результатах этой поездки. Это как, кто-то из твоих показал такую игру, что ты рекомендуешь привлечь его к играм основы?» «Не вполне так. Я предложил одному местному пареньку попробовать себя в «Торпедо». А так как ты у нас царь и бог, то нужно твое одобрение. Подожди, тебя так сильно впечатлил один из тамошних любителей, что ты сразу же после игры, не дожидаясь возвращения в Москву, предложил ему место в дубле. Да, все так, ХММ, интересно. И что же это за самородок такой, что сумел так тебя впечатлить? Вот именно что самородок, валя, как есть самородок. Парню еще 16 нет, а дриблинг у него такой, что любой из твоих игроков душу продаст за него. Мои ребята ни разу не смогли у него мяч отобрать за все 90 минут. Даже когда пацан сдох, физика у него пока мест слабовата, это понятно, это все равно ничего не изменило. Так финтить, как он, умеют единицы. Плюс ведение поля и удар, с силой там проблемы есть, это понятно. Пацану, повторюсь, всего 15 сейчас, но по технике все безупречно. И как зовут этого 15-летнего вундеркинда? Ярослав Сергеев. Представь, он даже нигде не играл до этого, ни в кожаном мяче, ни в секциях. А сейчас он лучше, чем все мои нападающие. А какая у нас в главной команде самая большая проблема, ты лучше меня знаешь. Стрельцов имел в виду как раз нападение. В этом сезоне с ним у автозаводцев дела обстояли плохо. Не хуже всех в чемпионате, конечно, но все равно плохо. Всего 16 забитых мячей в 19 играх, меньше гола за игру. К примеру, занимавший 13-е место металлист сумел отличиться 22 раза. Про тройку лидеров же и говорить не стоит. Идущий третьим Днепр забил 33 мяча. Минская «Динамо», которое шло вторым, отличилось 28 раз. Столько же, сколько и промежуточный лидер «Черноморец». Одесситы и минчане вообще шли практически нога в ногу. Обе команды забили по 28 мячей и набрали к текущему моменту 24 очка. «Черноморец» лидировал только благодаря большему количеству побед. Да, с хорошими нападающими сейчас у всех туго, согласился со Стрельцовым Иванов. В чемпионате вообще мало забивают. И раз уж ты заговорил про главную команду, то это значит, что ты думаешь, что у этого Сергеева есть перспективы попасть в команду мастеров. 100%. Я даже больше скажу. У него их больше, чем у всех игроков, которые ездили в Орловскую область, вместе взятых. В 15 лет у любителя. Ну, может быть, у всех за исключением Димы Харина, но тот вратарь, так что это другое. Да, это другое, задумчиво повторил за Стрельцовым Иванов. Потом он встрепенулся и заговорил уже совсем другим тоном. «Эдик, ты знаешь мое отношение ко всяким советчикам и доброхотам», Стрельцов кивнул, «и про то, как я отношусь к попыткам решить что-то важное в клубе через мою голову, ты тоже знаешь. Команда мастеров, дубль, неважно», снова кивок, «но при этом ты уже поговорил с парнем и его родителями. Любой бы другой кроме тебя уже бы вылетел из моего кабинета после подобного, но не ты». «Пожалуй, что только тебе такое и позволительно, но в любом случае я не могу просто так согласиться. Давай так, ответь только честно. Ты готов, скажем так, поставить на кон место в команде? Если твой протеже окажется пустышкой и вылетит из команды, то ты отправишься вместе с ним». Услышав это, Стрельцов не колебался ни минуты. Во-первых, он был уверен, что Иванов блефует, показывает свою власть. Ну а во-вторых, и это гораздо важнее, Эдуард Анатольевич не сомневался в своей правоте. Парень и правда был очень талантливым, возможно, вернее даже скорее всего, талантливее его самого. «Да, Валь, я готов, и даже не сомневаюсь в этом. Этот пацан будет играть у тебя в команде, и скорее всего очень и очень скоро, я уверен. Ладно, значит, так тому и быть. Пусть Кабан все оформляет. И как только этот новичок будет у тебя в дубле, я хочу на него посмотреть, обязательно». Глава 13. «Значит, уезжаешь?» – полуутвердительно сказал Колька, когда я рассказал ему о результатах беседы со Стрельцовым. «Ну да, уезжаю. Отцу дают служебную квартиру недалеко от ЗИЛа, пока он будет там работать, я буду с ним жить. Школа там же, недалеко от завода. Но это все так, в частности. В любом случае большую часть времени я буду тренироваться и играть. Торпеда, ну надо же, широко шагайте, товарищ Сергеев». В шутку мой приятель обратился ко мне именно так. «Ну а что, не отказываться же мне было». «Это да, футболист хренов. Ты что, не видишь, что у тебя клюет? Вот черт, да. Вот не зря говорят, что рыбалка не терпит болтовни». Пока мы сколько и обмолвились всего парой слов, поплавок моей удочки успел уйти под воду и не собирался показываться на поверхности. Я резко подсек, а потом заработал катушкой. Пара секунд, и над водой показалась рыба. Вернее даже не так. Рыба. Хороший такой жрех, сантиметров 30, не меньше. Только попробую пустить этого красавца, Славик. Вот только попробуй, закричал Колька и с сачком полез в воду. Ловкое движение этой вспомогательной снастью, и все, никуда рыба от нас уже не уйдет. «Слушай, Коль, думаю, этого достаточно для ужина», — сказал я, когда выловленная мной рыба заняла место с другой добычей. «Полностью с тобой согласен, Слав, достаточно». Мы смотали удочки, убрали все лишнее в Колькин рюкзак, а потом я прыгнул в воду. Спустя секунду вслед за мной полетел баллон от 130-го ЗИЛа, само собой надутый. Колян занял в нем место, я погрузил на своего приятеля наши вещи и приступил к выполнению своих обязанностей мотора для этого импровизированного плота. Нам предстояло переправиться на другой берег Зуши. 2 часа назад мы таким же макаром прибыли на место нашей сколькой рыбалки, и теперь пришла пора возвращаться. Само собой, что в первый раз Колька меня вез. Сейчас пришла моя очередь. «Ну что, рыбаки, поймали нам ужин?» — спросила меня моя сестра Ольга, когда мы оказались в месте своего назначения. «Конечно, в лучшем виде». Колька тут же похвастался уловом. «Тут килограмма 3 рыбы, может даже и больше». Сестрица тут же вознаградила моего приятеля поцелуем, само собой в щечки, и довольно захлопала в ладоши. «Какие вы молодцы, мальчики! Только готовить вы будете?» — сказал я, доставая баллон из воды. «Само собой, Ярик, а то я знаю твою готовку, всю рыбу испортите», — ответила Ольга, — «но сначала купаться». Сестра приехала из Москвы буквально на следующий день после того, как я договорился со Стрельцовым, и можно сказать, что нагрянула она как снег на голову. Когда мы с ней в последний раз разговаривали, Ольга со своими однокурсниками планировала сразу после экзаменов укатить в Крым. Девушка она видная, как говорил отец, вся в его мать, нашу с Ольгой бабушку. Грудь с попой у сестрицы отличные, плюс талия, симпатичное личико с голубыми глазами под густыми ресницами и коса до пояса. Само собой, что такая краля, так Ольгу называл, например, Барян Борисов, который учился с ней в одном классе, само собой, пока дважды не остался на второй год, пользовалась повышенным вниманием парней, и в институте у сестрицы тоже нашлась любовь. В сети Ольги попался студент 4-го курса Виктор Викторов, как она говорила, красавец-мужчина, староста группы и, что немаловажно, счастливый обладатель московской прописки и один из тех, про кого можно сказать, что он представитель золотой молодежи по-советски. Папаша Виктора, тоже Виктор и тоже Викторович, глупость полнейшая, как по мне, только что вернулся из Швейцарии, где работал в торгпредстве. Вот с ним, парой своих подруг и его друзей Ольгой планировала отправиться в Крым. Притом не на поезде, а аж на 2 машинах, Виктора и его приятеля. Но не срослось. Буквально за пару дней до того, как вся их компания должна была отправляться в Крым, Ольга обнаружила своего хахаля в одной кровати с Лидочкой, своей теперь уже бывшей лучшей подругой. В итоге Витя был послан нахер, туда же отправилась Лидочка, и Ольга приехала в родные пенаты лечить душевные раны. Компанию ей в этом составили 2 другие подруги-сестры, не такие вероломные, как Лидочка, а может, не такие эффектные, кто знает. А тут мы с Коляном и еще одним моим одноклассником, Вовкой, которого все кроме как длинным и не называли, собрались на несколько дней на природу, в поход, как мы втроем называли наше предприятие. И Ольга, когда я озвучил свои планы, тут же села к нам на хвост со своими подругами. Вернее, попыталась, но была поначалу послана. Само собой, мной. Нафига мне сестра, пусть и с 2 подругами, пусть и не такими красивыми, как она, но тоже очень даже ничего. Но получив от меня отказ, эта змея, по-другому не скажешь, применила обманные маневры и склонила на свою сторону и Кольку, и Длинного. Оба этих предателя откровенно пускали слюни на 3 студенток. А окончательно добил мои планы отдохнуть в суровой мужской компании отец, который предложил Ольге отправиться за город на своей машине. Она, мол, ему не очень-то и нужна в Москве. Добраться до столицы можно и на поезде, тут ехать-то всего ничего. В 23:50 симферопольский поезд прибывает в Омценск, а уже в 7 утра он на Курском вокзале. А квартира, которую отцу от щедрот выделил ЗИЛ, на Павелецкой, а это всего 1 станция от Автозаводской. В общем, взятка в виде нашей ишкомби сработала, и меня ждала неделя в лесу с сестрой, моими друганами и ее подружками. В принципе, комфорта нам наша семейная комби изрядно добавила. Изначально мы до места, надо сказать, что очень живописного и оттого носившего романтическое название «Красная Круча», планировали добраться на Урале с люлькой, который принадлежал его отцу. Да, несмотря на 16-летний возраст и наличие прав на мотоцикл, Вовка все равно не мог по закону управлять мотоциклом с коляской, но когда у тебя отец работает в ГАИ, на это можно немного закрыть глаза. Такая вот коррупция по-советски. А так Урал все равно отправился в путь, но только с одним пассажиром, со мной. Довольный как слон Колька поехал пассажиром в цветнике, так он выразился про машину с тремя девушками. Груза мы с собой взяли тоже существенно больше. Еще одна палатка, раскладные стулья, стол, туристический телевизор, магнитофон и еще куча всего необязательного. Согласно первоначальному плану, когда нас было только трое, планировалось, что поедем мы только с палаткой, удочками и тремя рюкзаками. В итоге же набрался целый багажник, который у комби, само собой, не маленький. Выехали мы из Мценска утром, еще и 7 на часах не было, и прибыли на место в начале 7-го. Девушки, особенно Катя и Света, подруги Ольги, были в ужасе от столь раннего подъема, но тут уж я настоял на том, что надо ехать в такую рань. Приедем, Вовка будет обустраиваться в лагере, а мы с Колькой сразу на рыбалку, сегодня у нас будет рыбный день, сказал я в ответ на возмущение прекрасной половины человечества, и в итоге мне удалось настоять на своем. Так что мы с Коляном по-быстрому помогли Длинному разгрузить машину, взяли удочки и двинулись вниз к реке. Место для лагеря мы выбрали не у воды, само собой, а в еловом лесу, от которого к речке нужно было спускаться по каменистой тропинке, которая причудливо плелась мимо больших валунов из песчаника и редких деревьев. «Так, Колян», — сказал я своему другу, когда мы остались наедине, чтобы даже не думал подкатывать к Ольге. «Не посмотрю, что ты мой друг. Да ты чего, она же старше, и вообще я ее с детства знаю». Возмущение Колька разыграл вполне натуральное. «Мне-то баки не забивай, я вижу, как ты на нее смотришь, и твою довольную физиономию, когда ты сел на переднее сиденье машины отца, я тоже видел. Смотри у меня, Ромео». «Не понял. Это значит, что Длинному можно к твоей сестре подкатывать, а мне нельзя?» «А кто сказал, что Длинному можно?» «Ему я сказал то же самое. Ты думаешь, почему мы с ним позже из нашего двора выехали, чем вы?» «Вот тогда я и сказал. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Ну-ну, не хотелось ему. В конце концов, твоя сеструха с подружками приехала. Это сколько угодно», — ответил я. Мы начали рыбачить, но буквально через 10 минут к нам с Коляном спустилась Света, фигуристая брюнетка, и принялась нас отвлекать от тихой охоты. Пришлось сделать финт ушами и сказать, что на этом берегу что-то не клюет и нам нужно переплыть на другой, для этого мы с пацанами как раз и взяли баллон. «Ой, а можно я с вами?» – воскликнула Светочка, когда это услышала. «Конечно можно, вода сейчас как раз отличная», – сказал я, прохладненькая такая. В июле в Орловской области благодать, жара, и купаться очень комфортно, но не в 7 же утра. Так что мой расчет на то, что Светочка от нас отстанет, был верным. Девушка подошла к воде, потрогала ее, и на ее лице тут же отобразилось удивление. «Это что, вы сейчас будете реку переплывать?» Физиономия Кольки отображала целую гамму чувств. Он точно не собирался сейчас лезть в воду, но делать нечего, пришлось ему поддержать друга. Так что я вернулся в лагерь, притащил баллон. Раз это моя идея, то и воплощать ее мне. Мы переплыли реку и почти 4 часа посвятили рыбалке. С другого берега, из леса, где мы встали лагерем, доносились разные звуки. Вовка там развел бурную деятельность, так что мы то и дело слышали звук топора, который дополняла музыка. Земляне, Высоцкий, Леонтьев со своим дельтапланом и прочие советские исполнители. Потом, правда, эту солянку сменили итальянцы, редкие повери, по-моему, это они. Мы же сколько и знатно порыбачили, ну и поговорили, само собой. В итоге, просидев на другом берегу до 11 утра, мы с ним переправились на наш берег. За то время, пока мы добывали наш обед, Длинный уже обустроил лагерь. 2 4-местные палатки заняли свое место, само собой, что Вовка их установил по всем правилам. Обкопать по периметру он их тоже не забыл. Костер весело горел, на огне уже стоял чайник. С водой тут нет никаких проблем. В паре метров от того места, где мы с Колькой первоначально хотели рыбачить, бьет небольшой родник. Вода там кристально чистая, холодная и очень-очень вкусная. Оставив рыбу в лагере, мы вшестером, прихватив с собой магнитофон, волейбольный мяч с бадминтоном и полотенце, отправились к реке. Ценные вещи, само собой, мы убрали в комби, ключи от которой Ольга забрала с собой. В месте нашего отдыха река делала небольшой поворот, и из-за этого получился достаточно пологий заход в воду, плюс он еще и комфортный из-за того, что под ногами мелкая галька и песок. Мы вчетвером, и я с пацанами, и Оля, очень хорошо знали это место, так что в воду мы буквально забежали. Подруги сестры, напротив, немного побереглись, но все равно и они присоединились к нам. Надо сказать, что выглядели девочки просто отпад. Я даже и не знал, что в Советском Союзе есть раздельные купальники. Думал, что такой разврат, как практически бикини, тут найти было нельзя. Но нет, вон они, целых три грации радуют глаз своими формами в купальниках. Правда, одна из них моя сестра, так что лучше о ней в таком ключе не думать. Пляжный отдых у нас получился просто отличный. Мы с ребятами устроили пару скоростных заплывов через речку, прыгали с плеч друг друга, ныряли, в общем, веселились как могли. Девочки, кроме Оли, очень быстро заняли места на берегу и принялись загорать. Сестра, правда, присоединилась к ним минут через 20, а потом и мы, три балбеса. Бадминтон, волейбол, наблюдать за игрой девушек, это отдельное удовольствие, потом снова в реку, ну и солнечные ванны. Здорово, просто здорово. Вернувшись в лагерь, мужская часть его обитателей отправилась на заготовку дров, Длинный категорически не стал делать это один, а девочки принялись готовить обед. С собой у нас было достаточно фольги, так что часть выловленной рыбы, в том числе и мой элитный жерех, в итоге они запекли в этой самой фольге. Гарниром к рыбе выступила печеная же картошка, ну а вторая часть рыбы пошла на уху. У отца есть особый котелок, который предназначен исключительно для нее. Оля, как хорошая дочь и способная ученица, очень быстро научилась у отца варить его фирменную уху, так что вопросов о том, что у нас будет на обед и кому суждено поработать главным поваром, не возникало. В лесу мы с пацанами наткнулись на парочку роскошных сухостоев и, чтобы не заниматься всякой там мелочевкой, решили тут же срубить наши находки. Благо, что тащить дрова было недалеко, и топоров у нас три. Разделать находки труда не составляло. Мы их быстренько срубили и в два захода доставили к лагерю. А там уже все было по красоте. Картошечка на уху почищена, лучок с морковкой тоже, рыбка разделана и уже готовилась. «Ты со специями и солью не переборщила, надеюсь?» – спросил я у сестры. Понятное дело, что она не забыла, но в памяти Ярика хранился прецедент. Он, ну или уже я, однажды решил вместе с Олей помочь маме приготовить обед, пока та была на работе. А так как это был наш с ней первый опыт готовки, то результат получился соответствующий. Картофельный суп-пюре получился ультимативно перченым и ну очень соленым, и инициатором использования очень большого количества соли и перца была как раз сестра. Из-за перевода продуктов нам тогда, конечно, и слова никто не сказал, но сама история запомнилась. Ярик напоминал о том супце при каждом удобном случае. Реакция всегда была примерно одинакова, в него, теперь уже в меня, что-то долетело. В этот раз импровизированным снарядом стало мокрое полотенце. Притом оно было заранее подготовлено. Оля приготовилась и, пока я с ребятами добывал дрова, связала полотенце узлом и положила недалеко от себя так, чтобы можно было его быстро схватить и отправить в полет. Но я был готов и просто увернулся. Полотенце в итоге разминулось в паре сантиметров с головой длинного, который стоял за мной. Все в порядке и с солью, и с перцем. И вообще, ты еще долго мне будешь тот случай припоминать? Спросила сестра. Всегда улыбнувшись, ответил я. Вскоре обед был готов, и нас позвали к столу. И, как говорится, еда, приготовленная на костре, и еда, приготовленная на кухне, это две большие разницы. Как будто сосновый лес и текущая под Косогором река добавляют в простые, в сущности, блюда убойную дозу глутамата натрия. Ухо и запеченная рыба с такой же картошкой получились ну просто пальчики оближешь. Плюс еще и свежие овощи, купленный перед нашим отъездом на реку хлеб. Когда продавщица в хлебном подала мне его, он был еще теплым, можно даже сказать, горячий. И все это великолепие мы заполировали свежезаваренным чаем. Притом не пылью с военно-грузинской дороги, так Оля презрительно отзывалась о продукции солнечной Грузии, и не чаем со слоном. Хотя, одна из ее подруг, привезла с собой просто шикарный цейлонский чай в нарядной жестяной коробке. Мама у нас с Олей любительница чая, да и я тоже на самом деле, так что подарок был оценен по достоинству. И сразу же, как только Катя презентовала этот чай, Часть его оказалась отсыпана нам в поход. Вот его-то мы и заварили. Затем мы все по-быстрому помыли посуду, убрались в лагере и опять пошли на речку. Солнце же еще высоко. А вечером, когда стемнело, разожгли костер побольше, и Длинный достал гитару. В общем, этот день получился просто отличным. Я не хотел брать на реку сестру и ее подруг, но ни разу не пожалел, что они с нами поехали. Потому что и все остальные дни получились такими же. На Зуше мы провели просто шикарную неделю, и было даже немного жаль уезжать, но всему свое время. Тем более, что на четвертый день нашего отдыха мы с Олей на пару часов отлучились в город и узнали последние новости, которые были. Стрельцов обо всем договорился с Ивановым, и меня через неделю ждали в Москве. Вернувшись домой, я принялся за сборы, после которых мы с сестрой поехали в Москву. Авторское послесловие к главе. Дорогие друзья-читатели, я прекрасно понимаю, что эта глава сдвинула сюжет примерно на нисколько, но мне захотелось вспомнить, каково это было. Каникулы, рыбалка, отдых на природе с друзьями, вот это вот все. Продолжать ли мне разбавлять сюжет книги вот такими вот главами, решать вам. Милости прошу в обсуждение. Глава 14. Дом, в котором отцу выдали квартиру, оказался расположен практически на пересечении Новокузнецкой улицы и Садового кольца. Вход в метро был буквально в соседнем здании. Что ж, с расположением жилья и его транспортной доступностью нам точно повезло. С самим жильем тоже. Просторная трехкомнатная квартира – это большая ценность. Что интересно, изначально отцу дали однушку на Автозаводской, чтобы добираться до Зила ему не требовалось даже спускаться в метро. Но когда миссия Стрельцова удалась и я получил приглашение в Торпедо, зиловские начальники немного переиграли ситуацию. Притом, как я понял, отец об этом даже не просил, просто обмолвился, что его сын, то бишь я, теперь игрок торпедовского дубля. И буквально на следующий день он переехал. Так что вместо интерната я буду жить с ним. Притом весь следующий учебный год. Командировка в Москву планировалась ну очень длительная. И это на самом деле хорошо. Да, определенная романтика в интернатах имелась, но лучше все-таки жить в семье. Тем более, что ни я, ни он бытовыми инвалидами не были и могли позаботиться о себе. Грубо говоря, полуфабрикатами из ближайшей кулинарии питаться нам не придется. Сестра тоже обрадовалась тому, что отец и я будем жить в Москве следующий год. Из общежития она уезжать не собиралась, но все равно, наличие родных в Москве – это хорошо. В расположении своей новой команды я прибыл утром 21 июля, на следующий день после того, как торпедовские дублеры сыграли в ничью с харьковским металлистом на своем поле. Домом для обеих команд, как для основной, так и для дубля, служила база на Восточной улице. Стадион у нас тоже с первой командой общий. На пороге базы я появился достаточно рано, в 8 утра, и там меня встретил уже знакомый мне товарищ Кабан. Сергеев, узнав меня, он улыбнулся и подал руку для рукопожатия, а вот и ты. Эдуард Анатольевич просил лично тебя встретить и все показать. Здравствуйте, Юрий Алексеевич, я ответил на его улыбку и пожал протянутую руку. Ну что, пойдем, торпедовец, я подхватил свою сумку и направился за ним. Правила у нас простые, но достаточно строгие. Эдуард Анатольевич требует, чтобы перед игрой ночевали на базе. Опоздания у нас запрещены, как и употребление спиртных напитков и курение. Этого на территории базы делать запрещено. Само собой, что находятся желающие нарушить режим, но при необходимости разговор с ними короткий. Игроков команды мастеров за нарушение штрафуют, как говорится, наказывают рублем. Ну а вас, дублеров, могут и отчислить. Особенно таких, как ты, Ярослав. Таких, как я, удивившись, переспросил я. Простите, Юрий Алексеевич, я вас не понял. А что тут понимать? Ты, конечно, произвел впечатление в том матче. Притом не только на Эдуарда Анатольевича, но и на меня, да и на всех, если говорить честно. Но пока что ты темная лошадка. Кто знает, может быть, та игра была исключением из правил и на самом деле ты достаточно средний игрок. А, вы про это? Ясно. Уверен, что смогу доказать правоту Эдуарда Анатольевича. И очень скоро. Мы все на это надеемся. Хорошие нападающие торпеды нужны как воздух. Пока мы с ним разговаривали, то прошли мимо одного из тренировочных полей на базе, их тут несколько. И на этом поле, как я понял, уже началась тренировка. Притом, судя по всему, основного состава, а не дубля, до разминающихся игроков было метров 40, и я даже притормозил, чтобы посмотреть на них. Честно сказать, Особо громких имен в этом составе «Торпедо» не было. Это в «Спартаке» в первой половине 80-х играли оставившие очень заметный след в истории нашего футбола игроки. Черенков, Досаев, Гаврилов, Романцев, Бубнов. Последний, правда, в итоге запомнился больше не как футболист, а как очень своеобразный аналитик. В нынешнем «Торпедо» самым известным игроком был Дмитрий Харин, вернее, ему им суждено стать. Но сейчас будущему вратарю сборной России, Челси и Селтика всего 15 лет, и он также, как и я, игрок дубля. Правда, я с натяжкой, но все-таки. А из тех игроков, которые выступают за основной состав, я смутно что-то припоминал только о Валерии Петракове. Вроде бы он в итоге станет тренером того же «Торпедо» в 90-е. Главной звездой же нынешнего «Торпедо» можно назвать тренера команды, Валентина Иванова. Вон он, дает какие-то указания своим футболистам в центре поля. Футболистом Иванов был, конечно, великим, особенно по нашим меркам. А вот тренер, учитывая то, что последнее чемпионство «Торпедо» пришлось на 60-е, из него получился весьма средний. Но все равно, понятное дело, что авторитет у Валентина Казмича огромный. «Ладно, полюбовались и хватит», — сказал Кабан, который так же, как и я, остановился, чтобы посмотреть на футболистов. «У нас еще много дел. Ваша тренировка скоро начнется, а нужно еще показать тебе твою комнату на базе и вообще». Здание, в котором располагался дублирующий состав, стояло в глубине базы. В принципе, ничего необычного. Этакая гостиница «Одна звезда», может быть две. Двухместные комнаты, душ и туалет на этаже. Сами комнаты на втором этаже, а на первом учебно-методические классы, кабинеты тренеров, медицинские и столовые. В общем, ничего необычного. «А вот и твоя комната», — сказал Кабан, когда мы с ним поднялись на второй этаж и остановились перед одной из дверей. «Твоим соседом пока будет Максим Ляшко, он твой ровесник, а там посмотрим». «Ну, Ляшко так Ляшко, это имя мне ничего не говорило, и против я тоже ничего не имел. Сама комната оказалась не очень большой, моя спальня в Амценске побольше раза этак в полтора, а то и в два. Убранство тоже достаточно скудное. Две кровати, тумбочки, шкаф и пара кресел. Ну, в принципе, ожидать чего-то другого было глупо». Кабан посмотрел на часы и сказал: «Оставь что-нибудь в тумбочке и пойдем, покажу тебе раздевалку». Раздевалка дубля тоже полностью соответствовала моим ожиданиям. Как ни крути, вокруг меня СССР образца 1983 года. Ожидать от торпедовской базы какого-то запредельного уровня не стоило. Главное, что тут было чисто, просторно, а в душевых была горячая вода. По большому счету, что еще надо? Стрельцов, кстати, уже ждал меня в раздевалке. «Спасибо, Юрий Алексеевич», — сказал он Кабану, — «дальше я сам. Я буду у себя, Эдуард Анатольевич», — кивнул тот и вышел. «Ну что, Слава», — обратился Стрельцов ко мне, уже успела смотреть базу. «В общих чертах», — ответил я, — «как я понимаю, видел я далеко не все. Само собой, и пока никого нет, я хочу с тобой немного поговорить. Думаю, товарищ Кабан уже кое-что тебе озвучил. Да, не опаздывать, не курить, не пить, и ночь перед игрой мы проводим на базе. Это если игра в Москве, да, если она выездная, то ночь перед выездом тоже здесь. Это все, конечно, важное, но не основное, что ты должен понимать. А что основное, Эдуард Анатольевич? То, что от тебя требуется полное соблюдение всех требований тренеров, как меня, так и других, моих помощников, тренеров по физподготовке и других. Дубль – это придаток к основной команде, не больше, не меньше, мы тот резерв, который помогает команде мастеров, и ее интересы в любом случае главные. Само собой, что мы все тут заинтересованы, чтобы ты, как, собственно, и другие игроки резервного состава «Торпедо», в конечном итоге дорос до основы. И то, что я видел, позволяет надеяться, что ты сделаешь это довольно быстро. Но только если будешь упорно трудиться на тренировках и выполнять все требования и предписания тренеров. Надеюсь, я понятно выражаюсь? Более чем, Эдуард Анатольевич. Вот и отлично. Раз так, добро пожаловать в «Торпедо». Стрельцов еще раз подал мне руку, и я пожал ее. И буквально через пару минут после того, как мы договорили, раздевалка начала заполняться игроками дубля, с которыми я тут же принялся знакомиться. «Ага, а вот и наш новичок», — громко сказал один из игроков, когда Стрельцов меня представил. «Что ж, будем знакомиться, Олег Викторович», — с достоинством сказал он. Это оказался один из самых опытных наших игроков, нападающий Олег Аханов, который был старше всех в дубле и имел опыт выступления в высшей лиге. В его послужном списке значились ЦСКА, Нефтчи, Грозненская Динамо из первой лиги, Нахичеванские РСИ, собственно, Торпеда. В прошлом году Аханов стал лучшим бомбардиром дубля, забив 14 мячей и, как я понял, был одним из главных авторитетов в команде. Кроме того, он периодически привлекался к играм основного состава, но на поле выходил не очень часто и забивал так и вовсе по праздникам. В его активе значилось всего 2 гола в высшей лиге, да и то оба были забиты достаточно давно, когда тот играл в составе Нефтчи. Само собой, что я познакомился и со своим соседом по комнате, Максимом Ляшко. «Ты меня неплохо повозил по полю», — сказал он мне после нашего рукопожатия. Мне потом Стрельцов целую лекцию прочитал на тему моей игры. «Ну, извини, у нападающего работа такая». Когда вся команда была в сборе, Стрельцов жестами попросил всех сесть и призвал к тишине. «Всем доброе утро. Рад, что сегодня мне не нужно напоминать о дисциплине, опоздавших нет. Вчера мы очень неплохо сыграли с Металлистом. Я доволен качеством игры. Гол, конечно, пропустили необязательный, но в целом все неплохо. Я доволен. Календарь вы все наверняка знаете, так что уверен, все в курсе того, что следующая игра у нас только 4 августа, с ЦСКА. И это очень хорошо. Как вы успели заметить, у нас новичок, Слава, встань, пожалуйста, и подойди ко мне». Я встал со своего места и подошел к Стрельцову. «Вы уже успели с ним познакомиться, а некоторые даже сыграть против него. Но все равно, давайте еще раз я его представлю. Ярослав Сергеев, наш новый нападающий. И раз у нас до следующей игры достаточно много времени, я хочу, чтобы Слава получил свои минуты в ней. Ну а теперь все на поле, тренировка ждет». Мое первое тренировочное занятие в торпедовском дубле получилось в принципе стандартным. На нем было ровно то, что я ожидал. 2 часа, первый из которых был в среднем, а второй в интенсивном темпе. Разные виды бега. Приставным шагом, скрестным шагом, захлест голени и так далее. Потом разминка с мячом в парах. Передачи в одно касание, в 2, разными частями стопы. Техническая и тактическая части, примерно час, и двусторонка на половину поля. Моим партнером в работе в паре стал не Ляшко, как можно было представить, а полузащитник Александр Байков. Он, как и Аханов, в этом сезоне уже провел пару матчей за основу, но ничем особенным не отметился. Байков оказался неплохим напарником для тренировок, никакого дискомфорта от работы с ним я не испытал. И как мне показалось, в принципе я оставил на этой тренировке хорошее впечатление, упражнения выполнял на нужном уровне и был максимально собранным. В общем, я немного показал себя на тренировке, за которой наблюдал не только Стрельцов, но и Иванов. Главный тренер «Торпедо» пришел к нам на тренировку примерно за полчаса до ее окончания. «Это твой самородок?» – спросил Иванов, наблюдая за работой торпедовского новичка. «Да, он», – ответил Стрельцов, – «для первой тренировки он смотрится неплохо». «Да, я вижу. Он точно нигде не занимался? Техника работы с мячом у парня поставлена хорошо, вернее даже отлично». «Точно, точно. Знаешь что, Эдик, а дай-ка я у вас побуду судьей на двусторонке. Посмотрю на парня поближе». «Твое право», – пожал плечами Стрельцов. Потом он сказал закончить упражнение и раздал манишки игрокам, разделив их так, чтобы опытные игроки и молодежь распределились равномерно. По тренировке Стрельцову было понятно, что он не ошибся в Сергееве, и короткая двусторонка это еще раз показала. Он специально акцентировал внимание на то, чтобы игроки больше импровизировали, и Сергеев воспользовался этим лучше всех. За 20 минут игры он сделал 3 голевых паса и забил 2. Особенно эффектным получился его второй гол, который парень забил после сольного прохода с обыгрышем сразу 4. После него он удостоился отдельной похвалы от Иванова. «Молодец, Сергеев, очень хороший дриблинг, уверенный». «Ну и как тебе, Сергеев?» – спросил Стрельцов у Иванова после тренировки. «Ты знаешь, хорошо, очень хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Будем, конечно, дальше смотреть, как он себя покажет, но пока что я могу сказать, что ты не ошибся. И скажу тебе сразу, обязательно попробуй его в игре с ЦСКА». «Я так и собирался. Хотел выпустить его на второй тайм». «Нет, не на второй. Пусть начнет с первых минут. У него когда день рождения?» 16 августа. Понятно. Значит, заменишь его в середине второго тайма. Сделаю. За те две недели, что разделяли игры торпедовского дубля, Стрельцов практически убедился в том, что не ошибся в Сергееве и у парня большое будущее. Но в любом случае окончательные ответы должны были дать игры, первая из которых назначена на 4 августа. Торпедо ждал домашний матч с ЦСКА. Глава 15. 4 августа 1983 года. Москва, СССР. Стадион Торпедо ЗИЛ. Матч турнира дублеров команд высшей лиги между командами Торпедо, Москва и ЦСКА, Москва. 3500 зрителей. В Москве начался август. И погода все так же стояла отличная. Вчера прошел дождь, а сегодня столичное небо радовало небольшими облаками. Дул легкий ветерок, а градусник показывал плюс 23. Отличные условия для футбола. Под стать этим условием было и мое настроение. Две недели, которые прошли с момента моей первой тренировки, пролетели как один день, и наконец-то вот она, моя первая игра за новый клуб. Пока. Правда, за дубль. Первая ночевка на базе прошла нормально. Ляшка оказался нормальным соседом и не храпел. В принципе, большего от него и не требовалось. Уже после отбоя мы с ним немного поговорили, и Максим признался, что не очень верит в свои перспективы в футболе. Я, конечно, стараюсь, Слав, но думаю, ты сам все видишь. Не тяну. До тебя мне очень далеко. Да ладно тебе. Ты же тоже недавно пришел в команду, ага, весной. Но я ни разу еще даже в заявку не попадал на официальный матч. И завтра тоже не попаду. А ты сразу, как пришел, там оказался. Так что можешь не стараться, мне все понятно. На самом деле Макс прав. И даже странно, что он в этом возрасте так оценивает свои перспективы. Розовых очков мой сосед точно не носит. Как игрок Ляшка откровенно слаб. И должно случиться чудо, чтобы он вдруг дорос даже до уровня дубля, не говоря уже об основном составе. Может быть, он в итоге и найдет себя не в высшей, так в первой или второй лиге, но пока что очень вряд ли. И таких, как он, в составе достаточно много. Но это нормально, дубль для того и предназначен. Мы с ним тогда еще немного поговорили, а потом я уснул. Потом была утренняя тренировка, отдых перед игрой, и мы отправились на стадион. Зрителей на нем собралось не очень много, но они были. Притом существенно больше, чем на играх подобного уровня в России будущего. Там на игры дублирующих составов середняков ходило человек 500, здесь же собралось несколько тысяч. Предматчевая установка прошла ожидаемо. Стрельцов огласил список игроков стартового состава и дал в принципе стандартные наставления. Не передерживать мяч, играть внимательно и быстро. Все стандартно. Роль, которую мне определил Стрельцов на сегодняшний матч, в принципе читалось после первых же тренировок. В игре с дублем ЦСКА я занял место под нападающими, в роли которых выступали Аханов и Стрельцов-младший. Сегодня мы должны были сыграть по схеме 1-3-1-2-1-2, до эпохи игры защитников в линию еще очень далеко, и практически все играют с либеро. Дубли ЦСКА и Торпедо исключением не стали. Перед самой игрой, когда команды уже были на поле, я поймал себя на мысли, что немного волнуюсь. Где-то на трибунах сейчас сидела моя сестра, а вот отец не смог прийти. Игра начиналась достаточно рано, в 15:45. Что ж, значит, только Оля станет свидетелем моего дебюта. Надеюсь, что он будет удачным. От него ведь многое зависит. Я понимал, что Стрельцов и Иванов многого от меня ждут. Это было заметно по тренировкам дубля. И если я с колес уже сегодня смогу заиграть на том уровне, которого сам от себя жду, то перспективы откроются самые радужные. Ну а если нет, что ж, конечно, меня никто не будет списывать сразу, и в любом случае я своего добьюсь, но авансы нужно отрабатывать сразу, поэтому прочь сомнения и в бой. «Слав, волнуешься?» – спросил меня Игорь Стрельцов за мгновение до стартового свистка. «Честно сказать, да, первая игра все-таки, не переживай, отец считает, что у тебя все должно получиться, и не только он, сыграй как умеешь, и все будет хорошо, так что давай, не дрейфь». «Спасибо, Игорь». Стрельцов-младший отошел на свою позицию, а потом мне некогда стало нервничать. Прозвучал стартовый свисток, и ЦСКА развел мяч в центре поля. И Иванов, и старший Стрельцов были сторонниками того, чтобы инсайды, а я играл как раз на этой позиции, опускались достаточно низко на свою половину поля и принимали активное участие в обороне своих ворот. Так что я был просто обязан отрабатывать в обороне. И первые несколько минут я это и делал. Уже на второй минуте я отобрал мяч у полузащитника номинальных гостей Куракина и тут же, не давая ему даже шанса на то, чтобы вернуть мяч, отдал передачу нашему защитнику Волкову. Тот, недолго думая, выбил верхом в направлении Аханова, но наш нападающий проиграл верховую борьбу на половине поля ЦСКА. Гости вернули себе мяч, и практически сразу я снова вступил в борьбу. Фланговый полузащитник ЦСКА далековато отпустил от себя мяч, и я в подкате выбил за боковую. В общем, первые минуты я, как и весь торпедовский дубль, оборонялся. А вот на 7-й минуте у нас получилось провести острую атаку. Принимаю мяч в середине нашей половины поля, тут же отдаю на фланг на Валеру Бурикова и спустя мгновение получаю от него мяч. На своей половине поля надо играть просто, так что я не иду в обыгрыш, хотя и знаю, что он будет успешен, а снова нахожу передачи свободного партнера. Перевод на левый фланг получился точным, еще один Валера, Дубачев, ни секунды не потратил на обработку мяча, я его вложил ему в ногу как рукой. Дубачев проходит вперед, а потом отыгрывается со мной в стеночку, с помощью которой мы прошли сразу двух армейцев. Делаю рывок на свободное место, и Дубачев делает мне обратный пас. Немного неудобно, мяч задробил в траве, так что пришлось его обрабатывать. На меня выходит полузащитник гостей, и вот тут я решаю, что пора уже включать дриблинг. Прокидываю мяч мимо армейца, потом прохожу еще одного и всей своей фигурой и движениями показываю, что сейчас буду бить по воротам. Дистанция приличная, я еще не в штрафной, но уже не выглядит запредельной. На меня тут же выдергивается еще один защитник, и тем самым оголяет фланг для Дубачева. Я тут же отдаю ему передачу, Валера входит в штрафную, режет угол, а потом простреливает в направлении Аханова и Стрельцова. Правда, с этим прострелом справляются защитники гостей, один из которых и вынес мяч. Неплохо, Сергеев, очень неплохо. Зря ты не взял игру на себя, но все равно молодец, подумал Иванов, наблюдая за игрой с трибуны стадиона. То, что он видел на тренировке, было достаточно информативно, парень явно обладал отменными задатками. Но одно дело тепличные условия тренировок и совсем другое, настоящая игра. Только она на самом деле является мерилом истины. Мяч после выноса армейцев попал к одному из нападающих гостей, тот сделал пас в центр, и Сергеев снова вступил в борьбу. Он успел прибежать на свою половину и отобрал мяч, чтобы отдать очень хорошую, филигранную передачу на того же флангового полузащитника, который простреливал в предыдущей атаке. Последовал пас Игорю Стрельцову и тот отправил мяч выше ворот из выгодной позиции. Да, Игорь, это точно не Эдик. Тот из подобных позиций не мазал, с недовольством подумал Иванов. Я нашел свою игру и успокоился достаточно быстро. Армейские дублеры не ставили передо мной каких-то особых задач, и главное, что от меня требовалось, это внимательность. Внимательность и аккуратность. В некоторых моментах я, конечно, перестраховывался и не спешил брать игру на себя, но все равно с каждой минутой на поле чувствовал себя все более уверенно. И эта уверенность вылилась в то, что за 10 минут до конца первого тайма я в очередной раз отобрал мяч в центре поля у одного из армейцев, отдал на Сергея Антипова, игравшего опорного полузащитника, и, открывшись, получил от него обратный пас. Ускорение, дриблинг, в котором я прохожу двоих армейцев, выход на ударную позицию в метрах 20 от ворот строго по центру и удар внешней стороной стопы правой под правую же штангу ворот ЦСКА. Прыжок армейского вратаря Шишкина был эффектным, он прям весь в струнку вытянулся, но неэффективным. Мяч чиркнул его перчатку и влетел в сетку. Есть мой первый гол в новой жизни. 1-0. Очень жаль, что эмоциональные празднования голов сейчас не в чести. Я просто поднял обе руки вверх, и ко мне тут же подбежали игроки «Торпедо». «Молоток, Славик, отличный гол», — обнял меня Игорь. «Да, молодец, пацан, хорошо попал», — Аханов был более скуп на похвалу. Довольный собой и в окружении торпедовцев я трусцой побежал на нашу половину. Настроение у меня было просто отличное. Точно такое же настроение было и у Стрельцова-старшего. Тот хоть и не сомневался в своем решении выпустить Сергеева в старте, но все равно некоторое волнение у него было. И как же приятно было чувство собственной правоты, которое испытывал Эдуард Анатольевич на протяжении всего первого тайма. Его протеже не только очень хорошо выполнял свою основную функцию, через него шла вся игра в атаке у торпеда, но и по полной отрабатывал в обороне. Ну и гол, само собой. Взятие армейских ворот – это своеобразная вишенка на торте, который выпек в первом тайме Сергеев. Правда, общее впечатление от игры команды в первые 45 минут хорошо так подпортил пенальти, который торпеда на ровном месте привезло само себе. Два защитника, Антипов и Волков, не поделили мяч на линии штрафной, и последнему в итоге пришлось сбивать нападающего армейцев, который завладел игровым снарядом. Нарушение произошло в штрафной, так что это без вопросов пенальти. К мячу подошел Гена Штромбергер, лучший снайпер армейского дубля в этом сезоне, и не оставил шансов Валере Сарычеву. Торпедовский вратарь прыгнул в левый угол, а Штромбергер пробил в правый. 1-1. В перерыве Стрельцов был эмоционален, скажем так. Наш тренер остался очень недоволен тем, как сыграла защита в эпизоде с пропущенным мячом. Игроки обороны и сами понимали, что накосячили, поэтому что один, что другой слушали тренера с опущенными головами и взглядом в пол. Практически вся речь Эдуарда Анатольевича в итоге и была посвящена игровой дисциплине и обороне. Про атаку Стрельцов обмолвился буквально парой-тройкой фраз. В атаке продолжаем играть так же. Сергеев, Аханов, Стрельцов, чаще бейте по воротам, в том числе и издали. На этом все. Ну, чаще так чаще, попробуем. Уже на пути к полю Стрельцов догнал меня, я шел чуть впереди, и сказал: «Слава, ты молодец, отличный первый тайм. Имей в виду, на 60-й минуте я тебя поменяю». «Понял, значит, выложусь на полную». «Молодец, так и сделай». 55-я минута матча, счет по-прежнему 1-1, и мы идем в очередную атаку. Я отдаю передачу Игорю, тот пасует на Аханова, получает обратную передачу, а потом отдает мне во фланг. Сыграв на третьего, у нас получилось неплохо, и передо мной коридор аж до лицевой. Туда я и врезался с мячом, обыграл защитника и, как казалось всем, уперся в лицевую линию. Поле для меня закончилось, но это меня не остановило. Еще раз обыгрываю того же защитника, теперь уже практически на носовом платке и без скорости. Вхожу вдоль лицевой в штрафную площадку ЦСКА, финтом убираю еще одного армейца, и вот я уже во вратарской. Сильный и резкий пас низом в центр чужой штрафной, Аханов бьет, Шишкин отбивает, но точно на ногу Игоря. Стрельцов-младший добивает, и это 2-1. Мы снова впереди, и буквально через пару минут после этого гола Стрельцов меня меняет. В последние полчаса игры у нас, и у армейцев были неплохие шансы. Один раз мы даже вынесли мяч с ленточки собственных ворот, но в итоге торпеда победила. Голевой пас в эпизоде с нашим вторым мячом мне, конечно, не засчитали, чай у нас не хоккей, но все равно я остался очень собой доволен.